Восстановление черепа по лицу. От автора. Желая оградить себя от возможной критики данного ненаучного произведения, автор предупреждает, что сие сочинение есть не что иное, как плод исключительно здорового воображения автора, результат его необузданной фантазии, кропотливых наблюдений. Автор надеет, что у читателей, которые все примут за чистую монету, волосы на голове встанут дыбом. Автор не намерен называть прототипы, но думает, что они сами себя узнают в героях, с которыми им предстоит встретиться сию же минуту. Что же касается героев, упомянутых ниже, то автор просит их принять свои искренние уверения в величайшем к ним уважении. Байрон появился в литературном кафе, как обещал, в 16:30. Тургенев уже ждал его за столиком возле рояля. Увидев Байрона, Тургенев свистнул. — Привет, старик, — сказал Байрон, усаживаясь напротив Тургенева. — Ты почему хромаешь? — спросил Тургенев. — Да, загудели ты ночью у Державина, — ответил Байрон. — Гёте приехал из Германии, привез потрясную переводчицу, ноги от шеи. Ну, взяли 4 по 0,75, и у Гёте еще литр мозыльского был. В пол первого фон Визин завалился из дома кино с двумя тёлками, с хоть певичкой из Франции, она у него в недоросли снималась. — Вердон, — осторожил Тургенев. — Блондиночка. — Она, — мрачно произнес Тургенев. — Вот скотина. — Ну, туда-сюда, — продолжал Байрон. Гёте насосался и начал танцевать с тёлками, а я, значит, переводчицу стал утешать этим самым мозыльским, чёрт бы его побрал. И так наутешался, что, веришь, не помню, как отрубился. Очнулся в ванне, весь мокрый, выхожу, уже утро. Державин в сосиску. Я на балкон, а там почему-то лошадь стоит. Хотел оседлать, в стреме не попал из балкона. Хорошо, хоть второй этаж был, а все с мозыльского. — Да, — сочувственно сказал Тургенев, — мешать дело последнее. — Выбрали мальчики? — спросила подошедшая официантка Люба. — Знаешь так, — Любаня, весело потирая руки, начал Тургенев, — маслица и 300 водочки, и еще бутылочки, что потом не дозаказывать, — уточнил Байрон. — Жора, — неуверенно сказал Тургенев, положил Байрону руку на плечо. — Спокуха, — сказал Байрон, — я ставлю, сегодня аванс получил за Чайльд-Гарольда. Байрон царским движением опустил руку в смокинг где-то в районе сердца, но денег при этом не показал. В этот момент в ресторане появился высокий худой человек с большой черной бородой. Его опытный охотничий взгляд заскользил по столикам и сфиксировался на Байроне. Быстро прикинув что-то в уме, бородатый прицельной походкой направился к роялю. — Здорово, мужики! — бодро крикнул он. Тургенев молча кивнул, а Байрон чему-то полез в карман, достал газету. Бородатый некоторое время постоял возле столика и обратился к Байрону. — Жора, ты не можешь одолжить 500 рублей на полгода? — Откуда у поэта такие деньги? — ответил Байрон, делая вид, что читает газету. — А рубль до завтра? — спросил бородатый. — Меня сегодня он, Ваня, кормит, — сказал Байрон и многозначительно подмигнул Тургеневу. — Мне, вообще-то, 5 Герцен должен. Из особой уверенности промямлил бородатый. — Но он в Лондоне? — Защи Согарева, — посоветовал Байрон. — Неудобно, — сказал бородатый, — он с бабой сидит. — Возьми у Алябьева, — предложил Байрон. — У композиторов денег до хрена, представляешь? Ваня, он с одного только соловья по 800 в месяц стрижет. — Пожалуй, вправду возьму у Алябьева, — сказал бородатый, но с места не сдвинулся, почему-то сел рядом. — Познакомься, Ваня, — с тревогой, взглянув на бутылку, произнес Байрон. — Это Аксаков, прозаик. — Выпьете с нами осторожно, — спросил Тургенев, ища глазами чистую рюмку. — Можно отсюда, — сказал Аксаков, подвигая Тургеневу фужер. Когда фужер наполнился до краев водкой, Аксаков сказал: — Хватит. Байрон заказал еще 250, и в этот момент в зале появился Гоголь. На нем лица не было. — Коля! — закричал Аксаков. — Коля, давай сюда! Гоголь подошел и мрачно взглянул на сидевших. — Садись, Коля! — кричал Аксаков. — Это мои друзья, Тургенев и Байрон. Гоголь сел. — Ваши записки охотника — сплошное паскудство! — закричал он Тургенева. — Помещик не имеет права знать народную душу. — А вы мое накануне читали? — аккуратно спросил Тургенев. — А я не читатель! — рявкнул Гоголь. — Я писатель, понял? — Чё ты, Коля, завелся? — стал успокаивать Гоголь Аксаков. — Свои ребята! Ваня из Спасского-Лутовинова, Жора из Англии. — А это ты видел? — заорал Гоголь и ударил кулаком по столу. Он поспешно достал из портфеля, положил на стол четверо сложен лист бумаги. Аксаков развернул лист и прочитал. — Письмо Белинского Гоголю. — Григорьич, на тебя бочку катит. В это время от соседнего столика к ним подошел аккуратно одетый Добролюбов. — Безобразие! — произнес он поставленным голосом. — Не дома, конюшня! Весь день работаешь, устаешь, приходишь отдохнуть, а вместо этого мат, как на вокзале. — А что ты такого уж написал, что уже устал? — отрезал Аксаков. Добролюбов пожал плечами и пошел жаловаться дежурному администратору, княгине Эстерхазе. Подсеменил совершенно бухой Гнедич и сел мимо стула. Встал и снова сел мимо стула. Наконец сел на стул и упал. — Сочинил эпиграмму на Гоголя. Хотите? — затараторил Гнедич, не дав никому опомниться, выпалил. — До середины Днепра долетит редкий птиц. Любит Моголь с утра, Гоголь из двух яиц. Подошла официантка Люба и зашептала на ухо барину. — От столика у окна вам, Жорж Гордонович, просили послать две бутылки шампанского. Не велели говорить от кого, но я скажу, там Руставели гуляет. — Могу примазать, — затараторил Гнедич. — Если послать Руставели две бутылки, он вот это четыре пришлет. Мы ему четыре, он нам восемь. Можем нажиться. — А если он не пришлет, кто платить будет? — Пушкин? — мрачно спросил Тургенев. — А вот есть эпиграмма на Руставели, — пискнул Гнедич. — Хотите? — Господа, не удивитесь, есть в Тбилиси речка Кура. Ах ты, Витязь! Ах ты, Витязь! Ах ты, Витязь! Ах ты, Шкура! — Парни, — сказал Тургенев, — предлагаю выпить за барина, талантливого поэта и моего друга. — Ваня, я пас, — сказал Байрон. — Мне надо позвонить. И Байрон тяжело поднялся из-за стола. — Бабки оставь, — строго произнес Тургенев. — Старик, что за шутки? — обиделся Байрон. — Оставь деньги, — строго повторил Тургенев. — Ваня, — Байрон положил Тургеневу руку на плечо, — мне надо бабе позвонить. — Вердо, — мрачно спросил Тургенев. — Иван, укоризна, — сказал Байрон и направился к выходу. Криво усмехаясь, Тургенев проводил Байрона взглядом до самого выхода, когда тот пропал из виду, процедил. — Графоман! Тварь английская! Гоголь уснул, уткнувшись носом в сациви, а Тургенев, Аксаков, неизвестно откуда взявшийся Бенкендорф, читали вслух письма Белинского. Оставив Гоголя на печенье Аксакова, Тургенев пошел одеваться. Возле буфетной стойки рвало братьев Гримм. — Почему сюда пускают не членов Союза? — подумал Тургенев. У столика администратора княгиня Эстерхази говорила в телефонную трубку. — Софья Андреевна, миленькая, забирает своего. Граф опять плох, шумит. Граф Толстой стоял в раздевалке, широко расставив босые ноги, и абсолютно стеклянными глазами оглядывал одевающихся. Заметив Тургенева, граф что-то смекнул, ожил и, подойдя к нему, ни с того ни с сего двинул его в ухо. — Стилист сраный! — гаркнул Толстой. Тут же на нем буквально повисли гардеробщик Сеня и Достоевский. — Успокойтесь, Лев Николаевич, — бурчал Достоевский. — Вы же зеркало. — Я зеркало не разбивал, — пытался вырваться граф. — Безобразие! — Позор-то какой! — урезонивал гардеробчик Сеня, беря свободной рукой двугривенный от меленького Печерского. — Неужели через 150 лет писатели так себя вести будут?